По поводу семейного мира, вариация на тему «Любовь втроем», тот же Сарсе скажет: «Мне кажется, что, будь Мопассан жив, он наверняка бы завладел сценой». Для этого, пожалуй, Мопассану следовало бы быть менее раздражительным. На премьере Мюзотты, рассорившись с Виктором Конингом, директором театра «Жимнас», Мопассан заявил: «Вы пожинаете успех самого ничтожного из моих рассказов, но я написал по меньшей мере 120 рассказов, стоящих куда больше этого. Следовательно, от вас ускользнула возможность 120 успехов, целое состояние, тем хуже для вас». Эти слова обошли бульвары и дошли до Ганкура. Доде рассказал мне, что Конинг окончательно порвал с Мопассаном, и, несмотря на все попытки примирения со стороны автора Мюзотты, директор театра остается непреклонным. Мопассан буквально сошел с ума от своего успеха, и тон его писем настолько непререкаем, что он больно задел Конинга. Вот что привело к ссоре. Мопассан хотел, чтобы рецензии на пьесу, оплачиваемые Конингом, непременно включали в себя восхваление литературного таланта Мопассана. Названная пьеса тем самым отодвигалась бы на второй план, не говоря уже об оценке труда соавтора Мопассана. Конинг же, естественно, мало заботился о делах Мопассана, целиком занятый пьесой. По словам Конинга, в пьесе больше Нормана, чем Мопассана. И он, Конинг, с нетерпением ждет от Нормана следующей пьесы, которая могла бы положить начало новому театру. Эта ссора с Конингом привела к следующим последствиям. Жюль Кларити, директор Комедии Францез, принял Мопассана, который пришел поговорить с ним о новой пьесе. Быть может, речь пойдет о семейном мире, объявленном уже в печати. «Нет, это другая комедия в трех актах. Она будет моим дебютом в вашем театре. Буду иметь честь передать вашу пьесу комитету, который, несомненно, изъявит готовность утвердить ее». «Вот тут-то и зарыта собака. Я не желаю, чтобы моя пьеса проходила через комитет». «Но почему же? Для вас ведь это чистая формальность». Мопассан повторяет: «Я не желаю, чтобы моя пьеса проходила через комитет». Кларити объясняет ему, что даже самые маститые писатели, такие как Гюго, Дюма, Бальзак, Санд, Мюссе, подчинились этому правилу. Но все напрасно. «В таком случае нам придется отказаться от чести играть пьесу Ги де Мопассана». «О нет, этого не будет. Я настаиваю на том, чтобы именно вы приняли мою пьесу. Вы один о ней будете судить». «Я один?» «Но, повторяю вам еще раз, мой дорогой Мопассан, я напишу ее летом. План уже готов. Итак, я принесу вам ее осенью, и театр сыграет ее зимой». Кларити чувствует себя неловко. «Вы едите виноград?» — вдруг спрашивает Мопассан. «Признаться, да, и часто». «Прекратите это. Больше не кисти. Весь виноград Франции отравлен серой. Не кисти». Рассорившись с прессой, с квартирохозяевами, с издателями, с директорами театров, Ги сохранил помимо своих врачей одного лишь корреспондента, господина Жакоба. Обиженный тем, что без его ведома художник Дюмулен нарисовал портрет для нового издания «Меданских вечеров», Мопассан с гневом пишет 30 мая 1890 года Жакобу: «Запретив продажу моих фотографий, равно как и портретов, я выразил резкий протест и заявил, что буду действовать по суду, если мое изображение не будет удалено из тома». Он обвиняет Дюмулена, который, кроме всего прочего, выставил этот же портрет в салоне на Марсовом поле. Существует ли право рисовать, выставлять и продавать портрет человека, сделанный помимо его согласия? Случайный факт? Нет. Это сущность его характера. В другом письме Мопассан протестует по поводу гравюры, выполненной с фотографии. «Я взял в себе за непреложное правило никогда не разрешать публикацию моих портретов, если только в моих силах этому воспрепятствовать. Исключения составляли неприятные для меня неожиданности. Публике принадлежат наши произведения, но не наши лица». Эти странные выходки Мопассана свидетельствует об окончательно утвердившемся в нем страхе перед своим собственным изображением. Холодное отвращение к самому себе преследовало его всю жизнь и было отмечено такими разными людьми, как Жизель де Сток, Эредиа и его предполагаемая дочь Люсьена.